«Что же ты медлишь с выполнением столь приятного поручения? Приведи сюда Хакима!» «Милорд», — отвечал барон. Он чувствовал, что в потоке этих признаний может усилиться лихорадка. «Подумайте о том, что султан — язычник, и что вы — его опасный враг». «И потому тем более он обязан оказать мне услугу. Клянусь честью, было бы грешно сомневаться в его добрых намерениях и честности». «Все же, милорд, было бы лучше дождаться результата действия этих лекарств на шотландского оруженосца», — сказал лорд Гилсленд. «Моя собственная жизнь зависит от этого. Если бы я поступил неосторожно в этом деле, я погубил бы христианство и заслуживал бы смерти, как собака». «Хорошо. Иди, недоверчивый человек», — отвечал Ричард. «И посмотри, как действует это лекарство. Я хотел бы, чтобы оно скорее или убило, или исцелило меня. Уж очень тяжело мне валяться здесь, как быку, издыхающему от чумы, в то время, когда бьют барабаны, слышится топот коней и звуки труб». Барон поспешил удалиться, решив, однако, посоветоваться с кем-нибудь из духовенства. Он чувствовал на себе бремя ответственности при мысли о том, что его господин будет пользоваться услугами неверного. Свои сомнения он поведал архиепископу Тирскому, зная, какое влияние тот оказывает на короля Ричарда, любившего и уважавшего этого рассудительного прелата. Архиепископ выслушал сомнения, которые ему изложил Дево. Он не счел религиозные сомнения Дево достойными особого внимания, насколько это допускало приличие в беседе с мирянином, и отнесся к этому очень легко. «Лекари, — сказал он, — и их снадобья часто приносили пользу, несмотря на то, что сами они по рождению и манерам являются собой все, что есть низменного в человечестве, а их снадобья извлекаются из самых скверных веществ. Для христиан евреи такие же неверные, как и мусульмане, но ведь в стране большинство лекарей евреи, и их услугами пользуются без колебаний. Поэтому мы можем пользоваться услугами лекарей мусульман. Quod erat demonstradum, добавил он на латыни, то есть, что и требовалось доказать. Доводы эти окончательно устранили сомнения Томаса Дево. Однако архиепископ проявил гораздо меньше сговорчивости при обсуждении вопроса о возможности злого умысла со стороны Сарацина. Тут он не пришел к быстрому решению. Барон показал ему верительные грамоты. Он прочел их, перечитал еще раз и сравнил перевод с оригиналом. «Это блюдо приготовлено на славу», — сказал он. «Оно придется по вкусу королю Ричарду, и потому у меня есть подозрение в отношении этого хитрого сарацина. В искусстве отравлять они очень изворотливы и могут так приноровить отраву, что она начнет действовать лишь через несколько недель, а преступник тем временем может легко исчезнуть. Они даже могут напитать тончайшим ядом материю, кожу, бумагу и пергамент. Да простит мне Божья Матерь. А я, зная это, почему-то держу эти письма близко к лицу. Возьмите их, сэр Томас. Уберите скорее». Он поспешно отдал грамоты лорду. «Но пойдемте, милорд Дево», — продолжал он, — «проводите меня в хижину болящего оруженосца. Мы узнаем, действительно ли Хаким обладает искусством исцеления, как он уверяет, прежде чем решим, можно ли безопасно испытать его лечение на короле Ричарде. Однако постойте, я захвачу с собой свой лекарственный ящик, ведь эти лихорадки весьма заразны. Я советовал бы вам употреблять розмарин, смоченный в уксусе, милорд». «Я ведь тоже кое-что смыслю в искусстве врачевания». «Благодарю вас, ваше преосвященство», — отвечал Томас Гилсленд. «Если бы я был восприимчив к лихорадке, я бы давно ее схватил, находясь у постели моего повелителя». Архиепископ Тирский покраснел, ибо сам избегал общения с больным королем. он попросил лорда показать ему дорогу. Остановившись перед убогой хижиной, в которой жили рыцарь Леопарда и его слуга, архиепископ сказал Дево: «Наверное, милорд, эти шотландские рыцари меньше заботятся о своих приближенных, чем мы о своих собаках. Этот рыцарь, говорят, храбр в бою и удостоен важными поручениями во время перемирия, а жилище его оруженосца хуже самой последней собачьей конуры в Англии. Что вы скажете о ваших соседях?» «А то, что хозяин только тогда действительно заботится о своем слуге, когда помещает его там же, где живет сам», — сказал Дево и вошел в хижину. Архиепископ с явной неохотой последовал за ним. Хоть он и не лишен был некоторого мужества, оно несколько умерялось постоянной заботой о собственной безопасности. Он вспомнил, однако, что прежде всего ему необходимо лично составить себе суждение об искусстве арабского лекаря, а потому вошел в хижину с важным и величественным видом, который, как он думал, должен был внушить почтение чужестранцу. Когда архиепископ Тирский вошел в хижину шотландского рыцаря, хозяина там не было. Мавританский лекарь сидел около своего пациента в той же позе, в какой Дево оставил его несколько часов тому назад. Он сидел на циновке из скрученных листьев, поджав под себя ноги. Больной, казалось, был погружен в глубокий сон, и лекарь время от времени щупал его пульс. Архиепископ в течение 2-3 минут молча стоял перед ним, как бы ожидая почтительного приветствия. Он думал, что сарацин, по крайней мере, будет поражен при виде его внушительной фигуры. Но Аданбек эль-Хаким едва обратил на него внимание. Когда же прилад приветствовал его на франкском языке, принятом в этой стране, лекарь ответил лишь обычным восточным приветствием: «Салам алейкум, да будет мир с тобой».